210 дней Хасима Рахмана. Американский тяжеловес Хасим Рахман приезжал в Москву в марте 1998 года на один из международных турниров, который организовал тогда промоутер Ленни Баранчик, то есть бывший советский гражданин Леонид Баранчук. Я тогда дважды разговаривал с Рахманом. Когда я подошел к нему после пресс-конференции, он говорил кому-то из журналистов: «В Москве я впервые, ничего здесь пока не видел, кроме снега. И это после Флориды, где сейчас 80 градусов. В скобках, это по Фаренгейту, приблизительно 27 по Цельсию. Что? Откуда эти шрамы? Нет, на ринге мне никто так отделать бы не смог. Я в аварию попал. Так что наибольший урон по жизни мне нанес грузовик». Потом мы довольно долго обсуждали разных боксеров, с которыми Рахман дрался, спарринговал или просто встречался, пока не дошли до Мелвина Фостера, с которым ему предстояло драться в Москве. «Ты уверен в своей победе?» – спросил я Хасима. «Уверен», – ответил он, – «хотя наперед не скажешь, как тебе эта победа достанется. А в нокдауне ты когда-нибудь бывал? Или отправить себя туда может только грузовик?» «Нет, не бывал. Я могу легко исправить это прямо сейчас», – сказал Мелвин Фостер, который пробегал мимо нас. Хасим заразительно рассмеялся. В целом, первое впечатление было приятным. Открытый парень, с чувством юмора, смешливый, добродушный. Внешне особо мощного впечатления не производил. Не крупный тяж, ростом примерно с Холлифилда, но чуть помощнее в кости, за счет чего и тяжелее. Еще помню, обратил внимание на истинно черный цвет кожи. Пожалуй, Рахман был самым черным негром, которого я видел в жизни. На следующий день на турнире он честно протаскал Фостера весь первый раунд. Со стороны это было очень хорошо видно. Однако Мелвин ничего не понял и обрел совершенно ложную веру в свои силы. Во втором раунде он начал наседать, но Хасим быстро остановил его порыв. А потом как-то очень легко и непринужденно выбросил свою длиннющую правую руку вдогонку отступавшему Фостеру, и тот рухнул на пол. Он встал, даже сумел немного очухаться, но после бесподобной по чистоте исполнения комбинации левый-правый сопротивляться уже не мог. Публика как-то примолкла после этой демонстрации силы. Вообще, Рахман понравился зрителям. Один из них с весьма зычным голосом окрестил его Серегой и под хохот зала поддерживал все полтора раунда. Победа явно не обрадовала Рахмана, и с ринга он сошел каким-то разобранным. Потом я его встретил в коридоре, и мы еще немного поговорили. Хасим уже фактически начал сознаваться, что щадил Фостера в первом раунде. Но тут в дело вмешался его тренер и наговорил кучу обязательных банальностей, что Хасим подергал противника, а потом нокаутировал. Какое подергал, когда он просто не хотел его бить. Начал это делать только когда Фостер его к этому вынудил. Вообще мне показалось, что настроение у Рахмана неважное. Кто-то мне рассказал, что буквально за несколько минут до моего разговора с ним в коридоре там был и Фостер. Рахман подошел к нему и стал извиняться. Но Мелвин, весь разобиженный, махнул рукой и ушел, что совершенно испортило настроение Рахману. Нелогичность поведения Фостера, который сам напросился на нокаут, меня не удивила. В команде ходили слухи, которые дошли до меня, что он конченый наркоман. Вот, собственно, и все личные воспоминания о Хасиме Рахмане. Потом он выступал достаточно успешно, но ему не повезло. В конце 98 года, во время боя с Дэвидом Туа, который Рахман уверенно выигрывал по очкам, самоанец нанес ему свой коронный удар после гонга, возвестившего о конце восьмого раунда. Рахман был потрясен, но бой продолжил. Лучше бы он этого не делал. Тогда бы Туа дисквалифицировали, и Хасим одержал бы победу. А так он, уже совсем никакой, продолжил бой, который рефери остановил в десятом раунде. Сам Хасим считал, что преждевременно, так как он еще мог сопротивляться, но со стороны так не казалось. Матча-реванша Туа ему тогда не дал. Через год слегка взорвавшегося Рахмана в восьмом раунде буквально вышиб с ринга выступающий в Америке российский боксер Олег Маскаев. Хасим упал за канатами на стол, который сломал своим нелегким телом, и увлек за собой на пол еще и стоявший на столе компьютер. Тогда казалось, что серьезная карьера Рахмана на этом и закончится. Но он сумел собраться и выиграл несколько боев. Тем не менее, в начале 2001 года Рахман котировался среди тяжеловесов не очень высоко, и Льюис выбрал его в качестве разминочного соперника перед предполагаемым боем с Тайсоном. Ввиду не слишком большого интереса к этому бою в Америке, местом его проведения была выбрана Южная Африка, где он состоялся 22 апреля. В Америке было еще 21-е. В пригороде Йоханнесбурга. Где-то недели за две до боя букмекеры оценивали шансы в этом бою как 20 к 1 в пользу Льюиса. Но непосредственно перед боем ситуация ощутимо изменилась. И в разных американских изданиях между строк то и дело проскальзывало нечто напоминающее надежду на чудо. А может, все-таки? Повод к этому дал сам Ленокс Льюис. В течение нескольких месяцев перед боем он занимался чем угодно, но не тренировками. И главным образом вместе с украинскими тяжеловесами братьями Кличко снимался в фильме «Оушен 11». В Йоханнесбург Льюис прилетел только за неделю до боя, в то время как Рахман там провел к тому моменту уже почти месяц и прекрасно акклиматизировался. Он правильно сделал. Местные условия требовали именно такого подхода. Высота около 2000 метров над уровнем моря очень обманчива. Разреженность воздуха начинает чувствоваться далеко не сразу, зато сильно. Существует два способа приготовить себя к работе в такой атмосфере – хороший и плохой. Хороший заключается в том, чтобы сделать то, что сделал Рахман, то есть приехать загодя и постепенно адаптироваться. Плохой – приехать сразу на матч и понадеяться, что твой организм пронесет тебя еще на старой волне. Ленокс выбрал плохой способ. Он приехал за неделю, что считается оптимально плохим сроком. Организм как раз успевает предельно разболтаться от этих новых для себя условий, но еще даже не начинает к ним адаптироваться. Позже менеджер Льюиса Фрэнк Мелоуни недоумевал, как Эммануэль Стюарт мог такое позволить. Кроме того, при одном взгляде на чемпиона становилось ясно, что тренировками он себя в последнее время не изнурял. Льюис весил 122 килограмма, тогда как до сих пор его максимальный боевой вес не превышал 115. Как-то сами собой приходили на память не слишком удачные бои Ленокса с хорватом Желком Мавровичем и с Рэем Мерсером, которых он откровенно недооценил. И все же казалось, что его колоссальный запас прочности позволит ему без особых проблем разобраться с Рахманом. Но Льюис решил на этот раз делать все возможные ошибки. Чтобы наверстать упущенное, он стал изнурять себя тренировками непосредственно перед боем и сбросил за неделю около 7 килограммов. А такая радикальная сгонка веса, как известно, очень ослабляет. Все же победа его казалась почти неизбежной. Когда Рахман вышел на ринг, вид у него был подавленный. Внешне, по крайней мере, он никак не походил на боксера, которому предстояло сотворить самую большую сенсацию с тех пор, как Бастер Даглас нокаутировал Тайсона 11 февраля 90 года. А вот Льюис был абсолютно спокоен и совсем не волновался, как это было перед боем с Дэвидом Туа в ноябре 2001. Вот уж точно не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Льюис с самого начала боя выбрал обычную для себя несколько ленивую тактику. Не спешить, не форсировать события, а дождаться момента и влепить свою мощнейшую плюху справа. Ну а если такой возможности не представится, то хватит и очков, набранных главным образом левой и изредка правой. Однако сейчас эта тактика была вынужденной, так как ни на что другое у него просто не было сил. К тому же он периодически казался уж слишком ленивым, а временами ему явно не хватало воздуха. В первых трех раундах Льюис выглядел все-таки получше Рахмана. Во втором ему удалось слегка потрясти Хасима, однако развивать успех он не стал. Или не смог. А может, действительно берег силы, которых было не так уж и много. В четвертом раунде Рахман был активнее, хотя пропускал по-прежнему больше. Видимо, Льюис почувствовал, что надо как-то изменить рисунок боя, и пятый раунд начал пободрее. Рахман к тому времени тоже выглядел усталым и, судя по всему, не очень надеялся на победу. Создавалось впечатление, что план Льюиса, если у него вообще был какой-то план, в конце концов сработает. Через пару раундов уставший Рахман раскроется, Льюис нанесет свой коронный правый кросс или апперкот, и на этом все закончится. Но пятый раунд уже подходил к концу, когда Льюис, как он это часто делал на протяжении всего боя, попятился назад, как бы выманивая Рахмана на атаку. Правда, перед этим Ленокс совершенно точно пропустил довольно сильный удар, хотя, судя по всему, он его не потряс. Рахман почти побежал за ним. Льюис уперся в канаты и, видимо, собирался уйти в сторону, что он вообще-то мастерски делает. Так, в бою с Туа, использовав это Этот прием на последних секундах боя он заставил противника провалиться и забодать головой в стойку ринга. И тут, вполне возможно, датчики сейсмоактивности в окрестностях Йоханнесбурга зафиксировали в это мгновение подземный толчок. Если так, то они ошиблись. Это Льюис рухнул на настил ринга. Отчаянный, длинный, чуть ли не из-за спины удар Рахмана справа просвистел между перчаток британца и обрушился сбоку на его челюсть. Ленокс сам усилил воздействие удара тем, что именно в этот момент стал смещаться влево, то есть навстречу удару. Вот так неожиданно все и закончилось. Рахман был, наверное, предпоследним человеком в зале, который понял, что произошло. Уже было ясно, что Льюис не успеет встать до того, как рефери закончит счет. А он все не верил своей удаче. Самым последним осознал случившееся сам Льюис. Он долго и тяжело вставал, как человек, который никак не может прийти в себя после дурного сна, и смотрел по сторонам каким-то остановившимся, недоумевающим взглядом. Наверное, ждал, что кто-нибудь скажет ему, что это просто бред, и он по-прежнему чемпион мира. Далее события стали развиваться интересно. Рахман разорвал отношения со своим промоутером Седриком Кушнером, плакавшим от радости за него после боя, и перешел под знамена Дона Кинга. Зачем он это сделал, тогда никто не мог понять. Кушнер, в отличие от Кинга, имеет репутацию порядочного человека, который умеет отстаивать интересы своих бойцов. Может быть, Рахман решил, что Кушнер недостаточно чемпионский промоутер для него, такого великого и ужасного. Дальше больше. От внезапной победы Рахмана Америка воспряла как невеста, которой удалось в последний момент слинять от нелюбимого жениха. Но здесь вышел прокол. В контракте на бой с Рахманом было условие, по которому тот в случае победы должен был дать Льюису матч-реванш. Рахман, правда, попытался от этого уклониться, а американские СМИ дошли до того, что стали прямо утверждать: не всякие условия и далеко не всякого контракта надо соблюдать. Читать такое в американской прессе, а не в каком-нибудь листке наших ЛДПР или КПРФ, было совершенно дико. Ленокс, однако, подал в суд. Дон Кинг, как всегда в подобных случаях, нанял прекрасных адвокатов и сделал все от него зависящее, чтобы не допустить матча-реванша. Он хотел для начала подобрать своему подопечному пару мешков для битья. Однако американский суд все-таки решил, что условия контракта должны выполнять все, и даже обладатели таких лохматых и умных голов, как Дон Кинг, и предписал Рахману провести бой с Льюисом. Дон знает, когда надо бороться, а когда уступать. Вскоре была опубликована фотография, на которой были запечатлены Льюис и Рахман с мохнатой головой Кинга между ними. Как правило, появление такого группового портрета означает скорый бой. Так было и в этот раз. А датой поединка было назначено 17 ноября 2001 года. Вскоре в городе Анахайм, штат Калифорния, проходила пресс-конференция, посвященная предстоящему матчу, в которой приняли участие Льюис и Рахман. Поначалу ничто не предвещало скандала, кроме скверного настроения Льюиса, который неожиданно спросил Рахмана, почему в одном из своих радиоинтервью тот обозвал его геем. Хасим ответил, что не называл его геем, а только сказал, что он повел себя как гей, когда подал на него в суд. Почему Рахман решил, что подавать в суд – это по-гейски, а уклоняться от боя не по-гейски, остается загадкой. Льюис в ответ предложил Рахману привести его сестру, чтобы он ей показал, кто он такой. Хасим потребовал, чтобы Льюис оставил в покое его семью. Тогда Ленокс повторил свою просьбу. После нескольких повторов боксеры вскочили на ноги, пихнули друг друга грудными клетками, как школьники перед дракой, а потом перешли к делу, или точнее почти к делу, так как ни одного удара не было нанесено, а весь «бой» в кавычках продолжался несколько секунд. Льюису мешал тесный костюм, а Рахман был одет как для драки и потому проявил чуть больше прыти. Он встал так, что у Льюиса за спиной оказался стол, на который ему удалось столкнуть Ленокса, которому из-за тесноты и подпиравшего его сзади стола не удалось даже встать в какое-то подобие стойки. С такого положения упал бы кто угодно. Ленокс повалился на стол, и он тут же сломался. Льюис упал, но не растерялся и стал лихо лягать Рахмана ногами, готовясь встать, и здесь их разняли. После схватки по-настоящему взбешенный Льюис заявил, что дошел до нужной кондиции для того, чтобы задать трепку Рахману. Множество американских газет и журналов написали после этого, что теперь счет боев Льюиса и Рахмана стал 2-0 в пользу последнего, отказываясь признать даже, что падение Леннокса в той ситуации не говорило ровным счетом ничего об его умении драться. Кстати, Рахман затронул тему, которая давно обсуждалась по обе стороны океана. Льюис тщательно скрывал свою личную жизнь, и, как часто бывает в подобных случаях, были выдвинуты предположения, которые с большой охотой подхватила желтая пресса. Вообще-то подруги Льюиса, в последнее время это были, как правило, темнокожие фотомодели, были хорошо известны, но как можно не поговорить на такую интересную тему? Тут же вспомнили, как Риддик Боуи в запале обзывал Льюиса большим пидором. Но это также мало говорит о сексуальной ориентации оскорбляемого, как когда наши мужики перед тем, как подраться или вместо того, чтобы подраться, тоже обзывают друг друга пидорами. Тем не менее, эта тема гуляет по СМИ уже много лет. Сам Леннокс несколько раз спокойно заявил, что любит женщин, только женщин, никого кроме женщин. Папарацци следили за каждым его шагом, но никаких порочащих связей за ним так и не обнаружили. Тем не менее, очень влиятельное и многочисленное американское голубое сообщество не оставляет надежд на то, что Льюис один из них. Каюсь, когда я в первый раз брал интервью у Фрэнка Мелоуни, я спросил его о сексуальной ориентации Льюиса, так как, хоть это и очень неполиткорректно, само предположение, что я столько лет болел за голубого, отнюдь не переполняло меня счастьем. Мелоуни на тот момент был уже давно в разводе, в кавычках, с Льюисом, страшно на него обижен. В ответ он хитро улыбнулся и сказал: «То, чем занимается Леннокс, это его дело». Желая все-таки получить более конкретный ответ, я сказал: «Но ведь нежелание отвечать тоже можно трактовать как ответ». Мелоуни очень довольно улыбнулся. Мне показалось, что хитрый Фрэнк, который уже до этого наговорил много всего нехорошего о Льюисе, специально попытался создать такое впечатление. Более того, я вполне допускаю, что сам этот слух мог быть инициирован преднамеренно, причем и командой Льюиса, и тем же Мелоуни, пожелавшим привлечь влиятельное и добивающееся всего, чего оно хочет, голубое сообщество на свою сторону, или кем-то из лагеря противников, в целях дискредитации, так как в нашем мире сейчас совершенно непонятно, что выгоднее – быть гетеросексуалом или гомосексуалистом. Но в одно мне как-то не верится – в то, что при таком количестве сексуальных следопытов, желающих покопаться в белье Льюиса и к тому же знающих все способы разоблачения скрытых гомосексуалистов, Леннексу в течение стольких лет удалось скрывать от них свою гомосексуальность, если бы он действительно был геем. Так что я все-таки полагаю, что это просто сплетня. Причем, скорее всего, американская сплетня, пущенная совершенно преднамеренно для того, чтобы дискредитировать иностранца, который столько лет досаждал Америке самим фактом своего существования. Бой тем временем назревал, и американские СМИ наполнились какими-то вымученно оптимистичными прогнозами. Победу Рахману предсказал популярный обозреватель телеканала ESPN Макс Келлерман. Бывший тренер Мухаммеда Али, один из самых выдающихся тренеров в истории, Анджело Данди. Из 5 ведущих специалистов журнала «Ринг» отдали свои голоса Рахману трое. Главный редактор Найджел Коллинз предрек его победу нокаутом в 10 раунде, обосновав свою уверенность тем, что если он сделал это раз, то сможет сделать еще раз. Штатный скандалист «Ринг» Джефф Райан также заявил, что Рахман нокаутирует Льюиса в 10 раунде. А Эрик Раскин, тот самый, который поставил ничейные очки во втором бою Льюиса с Холлифилдом, вообще заявил, что Рахман нокаутирует Льюиса уже во втором раунде. Однако все эти прогнозы, как мне кажется, были не вполне искренни. Желающих поставить деньги на Рахмана оказалось совсем не так много, как тех, кто верил в его победу на словах. И перед боем у букмекеров безусловным фаворитом был Льюис. Когда до боя остаются считанные секунды, напряжение в комнате, в которой я сижу перед телевизором, достигает какого-то запредельного градуса. Раздается звонок моего мобильника. Звонит из Америки мой приятель, который перебрался туда лет 10 назад и неожиданно для своей жены и себя в 32 года увлекся боксом, и теоретически, и практически. Теперь перед каждым боем мы с ним обмениваемся прогнозами. «Рахман уже проиграл», – орет он, чтобы перекричать оба наши телевизора. С таким фейсом еще никто не побеждал. и поскорее бросаю трубку, чтобы не отвлекаться от предстоящего зрелища. В скобках. Едва бой закончится, он мне с удовольствием перезвонит, очень гордый своим пророчеством. Мой друг повторил именно то, что подумал я сам, когда увидел, как Рахман шел к рингу. Да, с таким фейсом действительно выиграть трудно. Хасим шел как будто на поединок с палачом, да еще попутно устроил мини-истерику своей команде по поводу того, что она неправильно несла его чемпионские пояса. Трудно было не подумать в тот момент, что владеть ими Рахману осталось совсем недолго. Сразу вспомнились его оскорбительные и уничижительные высказывания в адрес Льюиса перед боем. В выражениях Рахман не стеснялся, только с фантазией была небольшая напряженка. Хасим так и не сумел выйти за пределы того, что обычно говорят друг другу два подростка перед дракой в школьном туалете. Смешно, конечно, но все-таки обидно, когда после взвешивания, доведенный этими самыми высказываниями до бешенства, Льюис отказался фотографироваться с Рахманом, тот прокричал через весь зал: «Не бойся, Ленокс, до субботы я тебя бить не буду». Теперь же на Рахмана просто жалко было смотреть. Контраст тем более удивительный, что минуты раньше вышел Льюис, спокойный, как катафалк, и такой же убедительный. Вот он стоит в углу и невозмутимо ждет. Тянутся последние, самые томительные секунды. Певица с драгоценным именем Джуэл, в переводе Джуэл – драгоценность, копной крашеных белых волос, столь любимых в Америке и России, хорошей фигурой, что несколько скрашивает ожидания, и прекрасным голосом, поет проникновенную песню про звездно-полосатый флаг. В данном случае, однако, это звучит несколько неуместно, так как один из героев дня представляет другую страну, о которой тоже не мешало бы спеть, хотя бы из соображений столь любимой в Америке политкорректности. Выходя на ринг, Рахман обычно судорожно сжимает в руках американский флажок. Так солдат перед атакой, в которой он может погибнуть, хватается за какие-то символы. Это может быть кольцо, данное женой, и знамя родной страны. Теперь флажка у Рахмана нет, но на нем звездно-полосатые штаны шириной с Миссисипи. Ох и далеко же великая американская река от Лас-Вегаса, и никак она ему сегодня не поможет. Ему сегодня вообще ничего не поможет. Когда боксер выходит на ринг, все, включая и родину, остаются за канатами. Рахман почему-то все топчется в своем углу и все не снимает с себя майку. Похоже, он не очень торопится в центр ринга, где его уже ждут Льюис, никак не вызывающий нетерпение, и рефери Джо Кортес. Наоборот, всячески это нетерпение вызывающий. Наконец, Рахман выходит. Больше тянуть время просто невозможно. Рефери делает участникам боя традиционное наставление, которое несколько неожиданно заканчивает словами: «Боже, храни вас и Америку!» И хотя к Великобритании я имею такое же отдаленное отношение, как к США, меня так и подмывает спросить телевизор: а что, Англию хранить не надо? Впрочем, вполне возможно, что ни Джуэл, ни рефери не хотели обидеть Льюиса и Великобританию. Просто после атаки на небоскребы 11 сентября американцы узнали про свою страну то, что европейцы знают про свои уже пару тысяч лет. Их держава тоже уязвима, несмотря на всю свою мощь. Первый раунд. Понеслось? Нет, не понеслось. Сначала просто поехало. Причем ни шатка, ни валка. Идет затяжная дуэль на джебах, которую, как ни странно, Рахман ведет почти на равных, с куда более высоким Льюисом. Временами даже лидирует в ней. Хасим перед боем много говорил, что его джеб – это не просто короткий тычок левой рукой, а серьезный увесистый удар. И судя по тому, как временами дергается голова Ленокса, Рахман не преувеличил. Но и ему самому достается, причем если внимательно считать удары, несколько чаще, чем британцу. Раз или два Льюис достает его ударами справа. Больно, очень больно. И все же прыть более мелкого американца наверняка у многих создает совершенно неправильное впечатление, что он выиграл этот раунд. Второй раунд. Опять идет дуэль на джебах. Но теперь всем ясно, кто в ней побеждает. Рахман выглядит все более неуверенно. И этот человек обещал нокаутировать Льюиса во второй раз? Сейчас непонятно, как это у него получилось в первый. Но о тотальном преимуществе Ленокса пока говорить не приходится, хотя в редких случаях, когда он бьет справа, могучее тело Хасима начинает ходить ходуном. Ясно только, что британец может на этой тихой волне провести все 12 раундов, хотя очень не хотелось бы, Льюис явно способен на большее. Третий раунд. Опять продолжается дуэль на джебах. Все-таки драться с человеком, который тебя когда-то нокаутировал, не самая легкая задача, даже для такого мастера своего дела, как Льюис. Но Леннокс все чаще взрывается и более серьезными атаками. Он наносит хороший удар справа. Вот проходит мощный левый хук в его же исполнении. Затем небольшая пауза. И снова очень эффектная комбинация в исполнении британца. Левый боковой, который проходит скользь, лишь чуть-чуть разворачивая голову Рахмана. И сильнейший правый кросс, после которого Хасим пятится назад канатом. Глаза раскрыты так широко, словно он пытается загипнотизировать Льюиса. В них выражение ужаса и боли. Хасим беспомощно вытягивает вперед руки, пытаясь отгородиться ими от Льюиса. Бедняга забыл, что британец намного выше его, а дальнобойность льюисовских пушек такова, что он может обстреливать противника, сам оставаясь вне достигаемости для его артиллерии. Но здесь Леннокс ведет себя непонятно. Впрочем, что можно ожидать от человека, про которого его тренер Эммануэль Стюарт говорил, что никогда не знает, каким его подопечный выйдет на бой. То ли это будет терминатор, который уничтожил Анджея Галоту или Майкла Гранта, то ли холодный и спокойный шахматист, который дважды обыграл Холифилда. По одному ему известным причинам Льюис не идет на добивание. Что это? Не хочет рисковать в бою, который уже практически выигран? Или просто решил покайфовать подольше, наслаждаясь беспомощностью противника? А может быть, Леннокс задумал не просто победить Рахмана, а сделать это красиво, эффектно, как тот расправился с ним самим полгода назад? Если так, то до конца третьего раунда ему это не удастся. Строго говоря, он не очень к этому и стремился. Четвертый раунд. Опять все то же самое. Дуэль на джебах, которую отнюдь не в сухую выигрывает Льюис. И несколько мощных ударов справа. Похоже, что-то назревает. Но еще не в этом раунде. Уж слишком британец рассудителен. И вдруг Льюис проводит ту же комбинацию, которая едва не закончила бой в третьем раунде. Левый боковой проходит вскользь, не причиняя особого вреда Рахману, но разворачивает ему голову, а затем туда ложится чудовищный правый кросс. Только теперь Рахман падает на спину, раскинув руки в сторону. Изо рта у него течет струйка крови. Становится немного не по себе. Именно так умирают плохие парни в американских боевиках. Но на этот раз, слава богу, никто не умер. Просто нокаут. Всем ясно, что это нокаут, но Рахман мужественно пытается встать, хотя рефери уже заканчивает счет. Он с трудом отрывает руки и колени от пола, словно к ним привязаны гири, делает несколько заплетающихся шагов на согнутых, почти как для гусиного шага, ногах, и падает снова, уже лицом вперед. Рефери при желании мог бы сосчитать до 10 не один раз. На все хамские выпады Рахмана, которыми тот полгода наводнял прессу, Льюис после боя ответил только одним, но сделал это по-царски. «Его теперь надо переименовать», — сказал Леннокс. «Он теперь не Хасим, а Хасбин», в скобках «бывший». Найджел Коллинз является главным редактором не только журнала «Ринг», но и дочернего издания, в апрельском номере за 2002 год которого выходит редакторская колонка под заголовком «Почему я ошибся?». Все ее содержание можно свести к фразе из второго абзаца. «Иногда мы принимаем желаемое за действительное». Так произошло и со мной. Но это не главное послание Льюису. Главное содержится в апрельском номере «Ринг». Там выходит статья под названием «Льюис снова король» с подзаголовком, но в глазах большинства он не будет признан им до тех пор, пока не победит Тайсона.